Я лежу под кроватью в оцепенении. Слезы заливают пол и смешиваются с пылью. Я начинаю задыхаться. Как сложно дышать. Бешеный ритм сердца через грудь стучит в пол. Я жду смерти. Скоро мне конец. Совсем скоро моя кровь запачкает пол. Совсем скоро прольются мои последние слезы. До этого момента был абсолютно обычный день. Мои родители уехали в командировку, а меня отправили к тете с дядей на дачу. Все было хорошо. Дом находился в частном секторе. Недалеко было озеро. Я прекрасно проводил время. Мы отдыхали, купались, загорали. Но тогда я и не подозревал, что это последний день, проведенный с ними. Небо затянуло тучами, начался дождь. Мы отправились домой. После мы просто смотрели вместе фильм. Подошел вечер. Темно за окном, ливень. Ну надо же! Отключили свет. Видимо, из-за дождя неполадки. Ну да ладно. Я взял свечку и направился в комнату перед сном почитать книгу. Дядя с тетей пошли на кухню. Пройдя по небольшому коридору, я зашел в комнату. Хм, темно. Свеча почти не освещает комнату. Как-то жутковато. Оставлю-ка я дверь открытой. За окном одна за одной мерцают молнии. Тени деревьев отражаются на стене. Жуткая обстановка. Но я стараюсь не обращать внимания и продолжаю читать книгу. Стоп! Минуточку! Что это? Я отвлекаюсь от книги. По стене скользит тень человека. Но как? Как это может быть? Вокруг дома двухметровый забор. Он спеша идет вдоль моего окна. Остановился. Нет, идет дальше. Господи, кто же это? Я бросил книгу на кровать и побежал на кухню. Я кого-то видел за окном. Во дворе кто-то есть. Испуганно крикнул я дяде с тетей. Не переживай, тебе показалось. Это, наверное, была тень дерева. Успокоил меня дядя. «Но я точно видел силуэт!» Испуганно сказал я. «Иди в комнату, все в порядке!» Продолжила тетя. Мне ничего не оставалось, как уйти. Я зашел в комнату, выглянул в окно. Вроде никого. Лег на кровать и продолжил читать. Минута. Две. Пять. Все было тихо. Я уже заснул. Но меня разбудил крик. Это крик моей тети. Не понимая, что происходит, я встал с кровати и направился на кухню. Помогите! Крики оборвались. Что происходит? Я стоял посреди темного коридора. Мои ноги дрожали. Мне было страшно. Я медленно подходил к кухне. Оттуда доносятся какие-то шуршания. Вот я уже рядом. Что делать? Я решил выглянуть из-за угла. Увиденное повергло меня в шок. Посреди кухни на стульях сидели мои тети и дядя. Вокруг все было в крови. У тети не было одного глаза. Все лицо ее походило на кровавое месиво. Одежда разорвана. На пол с головы медленно стекала в лужу кровь. Мать твою! Ее глаз! Он валялся в этой луже. Она мертва. Сквозь губы торчат кухонные ножницы. Рядом сидит дядя. Господи! У него распорот живот. Все его внутренности валяются вокруг него и свисают со стула. Сквозь разорванную грудную клетку видно потресканные ребра. Твою же мать! Одно из них торчит у него из глаза. Кто же это сделал? Блин, да кто там ходит? Сзади них. Этот человек. Он проходит мимо. Что? Что он делает? У него в руках нож. Он подошел к дяде. Что? Что? Он медленно отрезает моему дяде нос. Кровь стекает на пол. Эта сволочь смеется. Он убил их и смеется. Завершив издевательство над трупом, он медленно поворачивается в мою сторону. Только не это. Я медленно, облокотившись на стену, направляю свою комнату. Что теперь со мной будет? Он убьет меня? Слезы медленно стекают по моим щекам. Дрожь пробирает все мое тело. Панический страх не дает мне думать. В голове лишь одна мысль. Лишь бы добраться до комнаты. Лишь бы добраться до комнаты и спрятаться. Вот метр остался до двери. Наконец-то я в комнате. Схватив телефон, я залез под кровать. Судорожно набрал полицию. Гудки, гудки. Голос! Мне ответили. Я озвучил адрес шепотом. Все, что я мог сказать. Помогите. Приезжайте скорее. Он убил их. Помогите. В телефон раздался мужской голос. Скоро будем. Вот я и вернулся к началу. Дрожь по телу. Страх в душе. Неужели это последние минуты моей жизни? Этот человек убьет меня так же, как и их. Что это такое? Я слышу шаги. Он приближается к моей комнате. Мне конец. Я медленно придвинулся к стене. Не спеша мой убийца приближается к комнате, а я лежу под кроватью в предвкушении смерти. Он совсем близко. Я уже вижу его ботинки. Медленно подходя к кровати, он оставляет за собой кровавые следы. Осталось 2 метра. Все ближе и ближе. Но что это? Это сирена полиции. Они приехали. Убийца быстро направился вон из комнаты. Я слышу его быстрый, отдаляющийся шаг. Хлопнулась дверь. Он ушел. Я медленно выдохнул и громко заплакал. Неужели я спасен? Прошло 4-6 минут. По дому раздались шаги. Включился свет. Раздались многочисленные мужские голоса. Я с трудом вылез из-под кровати, но так и не смог подняться. Все, что у меня хватило сил, это крикнуть: «Я здесь!» Потом я увидел мужчину в форме. Он что-то сказал, но я не расслышал. Он взял меня на руки и вынес из комнаты и отнес в другую. Когда я пришел в себя и немного успокоился, я все ему рассказал. После он позвонил моим родителям и все объяснил. Те через некоторое время приехали и забрали меня домой. Убийцу не нашли по сей день.